Осерчали казаки. Татары выскочили на двор, давай извиняться перед начальством. Тот для вида чуть не отдул их. Назад сотня ехала без песен. Все казаки молчат, насупили, что-то будет. Приехали домой. Выстрелил командир сотню в пешем строю, покоем. За забором никому не видно. Вызвал виновного на середину. «Зачем ты?» «Георгиевский кавалер сотню осрамил. Весь полк осрамил. Мы не молодежь, мы второочередные. У нас дети в строю служат, а такое сделал». Однако и казак оказался с норовом. «Если виноват, — отвечает дерзко, — то отдайте под суд, а не срамить перед сотней. Нагайкой грозились побить. Меня нельзя бить. Я георгиевский кавалер». «Нельзя. Варягу нельзя. Так вот же тебе. Так вот». И командир раза три с всего плеча стегнул нахала по спине. Побелел казак. Затрясся. Трясет и сотню. Чем-то кончится. Нашла коса на камень. Командир кремень, да и казак не из простачков, отчаянный парняга. Потянулась была рука к кинжалу, да опомнился, выпрямился и говорит: «Я на вас, ваше высокоблагородие, жалобу заявлю, что вы меня, георгиевского кавалера, так обидели, правов моих меня лишили». Отошел и командир. «Заявляй. Пострадаю и я, если неправильно поступил. Теперь я не буду подавать рапорта на тебя, потому что и в самом деле ошибся. Такого гада, как ты, нечего было жалеть. Да разговаривать с тобой, а надо было прямо под суд отдать. И крест бы ты потерял, и в дисциплинарный батальон лет на пять угодил бы. Теперь жалуйся. Сам только рад буду». Ушел домой Илья Прокофьевич, слова казакам не сказал. Дня три упрямился побитый врядник, чертом ходил. Хвалился, грозился убить Сотинова. Только казаки тоже не промах. Собрались они с вахмистром во главе. Поговорили и позвали виновного. «Так, мол, и так. Командир тебя пожалел, а ты чертом надулся и непутевые слова произносишь. Это как же понимать нужно?» «А так, что я георгиевский кавалер, и лицо неприкосновенное, и командиру никогда не прощу. Разве он смел меня простого казака стегать?» «Ну, так вот что, паря, сымай крест до штаны и ложись, а мы тебя по-своему поучим, если понимать не можешь». И сразу осел казак. «Мир — дело страшное, верь туда-сюда. Всюду решительный бородатый лиц, сочувствия никого не видит». Понял казак, поклонился старикам. «Простите, атаман, — говорит, — и вправду я ошибся. Пойдешь к командиру повиниться?» — «Я что? — отвечает казак. — Как круг порешит, так я исполню. Круг — дело святое. Простите еще раз, атаманы». Всю дурь, весь вздор и злость, как ветром смело. Вечером прошел вместе с вахмистром виниться перед командиром. Ровно шелковый стал. Простил его сотиной, только сказал, что нашивки снимет. Нашивки снимались тогда приказом по полку. Что написал сотенный полковому, неизвестно. Так нашивки сняли. А что написали в приказе, тоже казаки на сторону не сказали. Нет, крепкий народ. В таком маленьком местечке, когда шило в мешке не утаишь, узнали об этом и саперы. Что они по этому поводу между собой говорили, мы, конечно, не слышали, но, можно думать, осудили старую систему воздействия. По крайней мере, писаря высказывали Молчанову, что сотенный не прав, не имел права бить нагайкой, а должен был под суд отдать.